Владимир Солоухин. Сосвинские мотивы. Наш современник. 1988 год. Номер 6. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Иван Шесталов значится в литературе как Юван Шесталов, к тому же с ударением на букве «Ю», хотя в писательских справочниках помечено в скобках и уточнено, что все же он Иван Николаевич. Ну что ж, будь он рабочим на каких-нибудь тюменских нефтепромыслах или того более учителем в школе, каковым является по своему образованию, то, конечно, так и зваться бы ему Иваном Николаевичем. Но он, учитель по образованию, сделался известным писателем и поэтом народа манси, а вернее сказать, просто хорошим писателем и поэтом, как мы не всегда нажимаем на то, что, например, Чингис Айтматов — киргизский писатель, а Расул Гамзатов — аварский поэт. Ну и вот как писателю и поэту, основоположнику родной письменной литературы, фольклор, эпос издревле существовали у манси. Как выразителю души своего племени, как связному между этой душой и всеми другими народами и племенами, захотелось Шесталову называться на свой национальный мансийский манер — Юван. Так мы его теперь все и зовем. Однако уточним сначала, что такое манси. Современный однотомный энциклопедический словарь сообщает, что манси — прежнее название вагулы, народность в Ханты-Мансийском автономном округе — 6200 человек, а всего в СССР 7600 человек. Данные за 1979 год. Язык — мансийский, письменность на основе русского алфавита. В 26-м томе Большой советской энциклопедии, у меня под рукой издание 1954 года, имеем более подробные сведения, почти на страницу книжного текста. Манси, само название Манси, Муаньсь, Менси, в прошлом вагулы, в старинных русских источниках Югра, Гагуличи, Вагуличи, Логул, народность, населяющая преимущественно западные районы Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области. Численность манси 6300 человек. На 1927 год. Мансийский язык относится к угорской группе финно-угорских языков. В антропологическом отношении манси принадлежат к уральскому типу, являющемуся переходным между европеоидной и монголоидной расами. Первое знакомство русских новгородцев с манси относится к концу XI века. В XV веке земли манси номинально были присоединены к Руси. После похода Ермака манси вместе с хантами окончательно вошли в состав русского государства. Ко времени знакомства манси с русскими они жили родоплеменным строем, сохранявшим значительные пережитки матриархата. Религиозные верования в основном базировались на архаично-тотемических представлениях. Каждый род вел свое происхождение от зооморфного предка, в честь которого периодически устраивались празднества с обрядовыми танцами. Наряду с этим существовали представления о небесном всаднике, хранителе Вселенной. Существовало шаманство. Архаичный быт манси сохранялся и в первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции. Советская власть, уничтожив национальное неравенство, угнетение и эксплуатацию, открыла для манси широкий путь к национальному развитию и обеспеченной жизни. Основными занятиями манси являются охота и рыболовство. Развивается земледелие. немаловажную роль играет оленеводство, заимствовано у немцев в XIII-XIV веках. Олени и лошади – главное транспортное средство. До XVII века основным упряжным животным была собака. Летом передвижение осуществляется главным образом по рекам. В зимнее время большое значение имеет воздушный транспорт. Национальный женский костюм состоит из распашного халата и шубы, ягушка, сноска, ягушка или яга, не отсюда ли, кстати, баба-яга в русских сказках. Мужчины носят глухую одежду с капюшоном из сукна или другой материи, а также из оленьих шкур. Гусь малится. В последнее время широко распространяется одежда городского типа. Народное творчество манси чрезвычайно богато. Красив и разнообразен орнамент на предметах быта и одежде. Интересны формы драматического искусства. Богато устное творчество, заключающее в себе эпические произведения, сказки, мифы и песни. В дореволюционной России манси были почти сплошь неграмотными. За годы советской власти создана письменность на мансийском языке, на котором имеется учебная, политическая и художественная литература. Грамотность становится всеобщей, создана широкая сеть школ, больниц, культурно-просветительных учреждений. Происходит индустриализация района, населенного манси, который до Великой Октябрьской революции был крайне отсталым. Главные отрасли промышленности – лесная и рыбная. Благодаря сильному сокращению высокой в прошлом смертности, особенно детской, значительно увеличивается прирост населения. Поскольку энциклопедия под рукой, посмотрим, что она рассказывает на букву «В» о вагулах. О самих вагулах ничего, кроме ссылки «Смотри манси». Но зато есть небольшая статейка о тех далеких временах, когда вагулы имели еще свою государственность. Вагульское княжество, объединение вагульских племен на реках Конде, Пелыме, в нижнем течении Сосьвы, известное с XV века под названием Пилымского государства. Правили им местные князцы, власть которых уже в XV веке утратила общинно-родовой и приобрела классовый характер. Основу хозяйства составляли охота и рыболовство. На юге развивались земледелие и скотоводство. В XV-XVI веках Пилымское княжество временами платило дань московскому правительству. Окончательное присоединение княжества произошло в XVI веке, когда князь Петр Горчаков разбил и взял в плен пилымского князя Облигерима. В XVII веке была ликвидирована политическая самостоятельность вагулов. Московское правительство привлекало на свою сторону местных князьков и знать, наделяя их административной и судебной властью. Теперь заглянем к Брокгаузу и Эфрону. И не только ради дополнительных сведений, но чтобы почувствовать разницу в стиле, в духе самого текста, ради того, чтобы посмотреть, как это оно получалось, когда еще пользовались люди чистым и живым русским языком, в отличие от синтетического, выхолощенного, омертвевшего. Вагулы, иначе вагуличи, исчезающая народность финского племени в России, живет главным образом на восточном склоне Северного Урала. В старину страна вагулов распространялась более к западу и менее к востоку. Но с увеличением в крае русского населения и с развитием горного дела вагулы предпочли передвинуться на восток, через Урал, где сравнительно более глухая и нетронутая пустыня представляла необходимые удобства для их жизни, так как главным промыслом их была всегда охота. Из некультурных и малочисленных инородческих племен России ни одно не приобрело такой известности в науке, как вагулы, вследствие предполагаемого родства их с венграми. Еще в 1799 году венгерский писатель Дьярмати, доказывая, что венгерский язык принадлежит к финской группе, заметил, что слова вагульского языка наиболее близки к словам венгерского. Историк Шлецер, изучая русские летописи, сделал попытку показать, что венгры или угры – суть именно потомки вагуличей, или югров, как их называли в старину русские, которые, выйдя из нынешней Восточной России, перешли через всю Россию на пути к местам настоящего их жительства. Важную эпоху в изучении этого вопроса составило путешествие на Урал венгерского ученого Антона Регули 1843-1844, внимательно изучавшего быт и язык вагулов и записавшего много песен, сказок и преданий. Теперь можно считать вполне доказанным, что основание строя и формы в языках венгерском и вагульском в существе одинаковы, и в обоих языках много сходных коренных слов. Отсюда явствует, что, несмотря на всю разницу в степени культуры, венгры и вагулы – народы близко родственные. Число вагулов, живущих ныне в Российской империи, определяется в 6500. Но так как значительная часть их – охотники, то есть народ не оседлый, учет которого вообще труден, то это число можно признать лишь приблизительным. Иные считают их до 4500, другие до 18000 и даже до 30000 человек, но последние цифры маловероятны. Кроме подвижности многих вагулов, большое препятствие к правильному их исчислению представляет и то, что оседлые вагулы сильно обрусели, сами себя считают русскими, и притом племенной их тип выражен очень неустойчивыми чертами, так что отличить обрусевшего вагула от русского крестьянина сплошь и рядом невозможно. В общем, вагулы среднего или невысокого роста, крепкого сложения, имеют крупное лицо, несколько выдающиеся щеки, широкий, но не плоский нос, маленькие суженные темные глаза, черные или темно-русые. Отличаются на охоте замечательной неутомимостью. Зимой они живут поселками в бревенчатых избах с крышами из бересты. Взрослые мужчины большую часть времени проводят в лесу, добывая зверя. Летом вагулы живут под открытым небом и переходят с места на место, питаясь рыбой и дичью. При этих передвижениях они уходят от деревень очень далеко, иногда за сотни верст. На местах временных остановок ими устанавливаются берестяные юрты или шалаши. Главное домашнее животное вагулов — охотничья собака. Без нее, так же, как и без ружья и топора, вагул не выходит из дома. Вагулы сами зовут себя манси или манчи. Зыряне же называют их югра, сходство с древним русским именем их югры. Находятся в оживленных сношениях с русскими торговцами. Во время ирбитской ярмарки в феврале месяце на Конду съезжаются русские купцы и крестьяне для менового торга с вагулами. Сноска. Об ирбитской ярмарке советский энциклопедический словарь коротко сообщает. Ирбитская ярмарка на Урале, в городе Ирбит, проводившаяся ежегодно с первой половины XVII века по 1930 год. Центр торговли европейской части России и Сибири, ткани, кожи, пушнина, чай и другое. Вторая по товарообороту в Российской империи после Нижегородской. Если так, заглянем и на букву «Н». Нижегородская ярмарка. В Нижнем Новгороде, ныне город Горький, действовала ежегодно в июле-августе с 1817 по 1930. Бывшая Макарьевская ярмарка. Кроме русских участвовали восточные и западноевропейские купцы. Товары, ткани, металлы, включая, разумеется, и золото, и серебро. Краски, хлопок, шелк и другое. Первое по товарообороту в России. Остается сказать, что если согласно той же энциклопедии на букву «Я», в середине XIX века в России действовало 6000 ежегодных ярмарок, то в начале XX века их было уже 18000. Общий оборот этих ярмарок был более 2 миллиардов рублей. Надо ли добавлять, что к 1930 году из 18000 ярмарок не действовало уже ни одной? Предметами обмена являются со стороны русских мука, холст, сукно, водка, принадлежности охоты и прочее, а со стороны вагулов – пушнина, рыба, орехи и так далее. На Конде, в едва проходимых лесах, находился, как говорят, главный идол вагулов. Другой важный идол был около верховьев реки Сосьвы. В истории России вагулы появляются в год смерти первого епископа Пермского, святого Стефана, когда летописи впервые упоминают о них. С этого времени они не перестают напоминать о себе. В 1455 году при одном из своих набегов на Зырян они проникают под начальством князька Осьяна даже до Вычегды. Четвертый и пятый епископы Пермские, Петерим и Герасим, убиты вагулами. Первый при одном из их набегов, а второй во время проповеди. В 1483 году московское правительство, озабоченное беспокойством, производимым этими инородцами на северо-восточной границе, двигает против них военную силу. Воевода князь Курбский Черный и Салтыков Травин нанесли им тяжкое поражение при реке Пилыме, заставили их принять русское подданство и обложили данью. В 1499 году пришлось предпринять новый поход, так как вагулы взбунтовались. Русские отряды прошли всю вагульскую землю и восстановили спокойствие. Набеги, однако, не прекратились. В 1581 году вагулы напали на строгановские города, а в следующем году подступали под Чердынь. Оказалось необходимым поставить постоянную стражу в пределах самой земли вагулов. В 1592 году князем Горчаковым был основан Пилым. Тогда же был казнен вагульский князек Альбегаран. Последний вагульский бунт относится к 17 столетию. Проповедь христианства между пилымскими вагулами предпринял в 1714 году тобольский митрополит Филофей Лещинский и вел ее с таким успехом, что в 1722 году все вагулы этого края были окрещены. С тех пор они начали принимать русские обычаи и жить на русский образец. При брачных союзах с русскими вагулы быстро утрачивают племенной тип и совершенно сливаются с русскими. Происшедшие от таких союзов потомства люди трудолюбивые, смышленые, иногда очень красивые. Многие из них зажиточны. Ну, комментировать в этих выписках почти нечего. Разве что подивиться соседству фразы «значительно увеличивается прирост населения», опубликованной в 1954 году, с приведенной численностью Манси за 1927 год — 6300. Тут-то бы и блеснуть цифрой, все-таки почти 40 лет прошло с Великой Октябрьской. Значит, либо не было переписи, и тогда значительно увеличивается прирост — пустая фраза, не подтвержденная действительностью, либо перепись была, но она не подтвердила желаемого, выдаваемого за действительность. И спокойнее было в 1954 году воспользоваться данными 1927 года. Можно отметить некоторое противоречие и в другом месте. Советская власть, уничтожив национальное неравенство, угнетение и эксплуатацию, открыла широкий путь к национальному развитию. А несколькими строками ниже, в последнее время широко распространяется одежда городского типа. Что же это за одежда городского типа? Откуда она пришла? Тогда при чем национальное развитие? Но она пришла и не от русских. Русские сами, вместо косовороток, поддевок со сборками, рубах под поясок, хромовых сапог, картузов с лаковыми козырьками, сарафанов, кокошников, высоких зашнурованных женских сапожек, длинных юбок и платьев, вместо ярких, красочных, разнообразных костюмов рязанских, красной рюшкою по белу, сарафан на подоле, орловских, казацких, воронежских, вологодских, тамбовских, сибирских. Вспомните хотя бы картину Сурикова «Взятие снежного городка», написанную уже в 20 веке, и посмотрите, как там одеты люди. Вместо всего этого национального разнообразия русские и сами стали носить ту же одежонку городского типа, те же серенькие однотипные пиджачишки да костюмишки. Равно как вагулы, манси, дагестанцы, грузины, узбеки, таджики, украинцы, белорусы. А все национальное развитие сосредоточилось у всех племен, народностей и народов в трех местах — в ансамблях песни и пляски, в театрах, преимущественно в оперных, да еще в краеведческих музеях. Задача в том и состояла, чтобы, выставив яркую национальную вывеску в виде ряженых из ансамбля, всех нивелировать, привести к общему знаменателю, к одежде городского типа, однообразным пиджачишкам, костюмишкам, кипчонкам, а повыше уровнем — шляпам. Только в самые последние годы кое-где в Средней Азии стали мелькать опять их национальные халаты и тюбетейки, может быть, отдельные бешметы, черкески на Кавказе, папахи во всяком случае. Но для русских, равно как и для манси, процесс представляется необратимым. В старой энциклопедии одно место тоже просится, чтобы его пояснили. Написано, что очень уж удачно проповедовал христианство тобольский митрополит Филофей. С таким успехом проповедовал, что в 1722 году все вагулы были окрещены. Но дело происходило проще. Петр I, а характер его известен, приказал поголовно всех вагулов окрестить, а кто откажется, тех повесить. Имея такое распоряжение в кармане, легко было митрополиту проповедовать христианство. Но должен сказать, что это обращение в православие было формальным. Появились у вагулов русские имена, но остались и все шаманы. И все почитание зверей и предков, и обычаи, и обряды, и главный идол на реке Конди, и другой важный идол в верховьях Сосьвы, и театральные действа после удачной охоты вокруг медвежьей головы, и песни, и пляски, и орнаменты на одеждах. Все это, шаманы в особенности, кончилось, когда открылся широкий путь к национальному развитию. Тогда всех шаманов перевели, тогда все ходили в вышеупоминавшиеся одежды городского типа, а избушки с древними идолами срыли бульдозерами. Теперь поразительная историко-романтическая страничка. В какие времена и почему и как снялась большая часть племени и во главе с вождем по имени Аттила ушла с северного Приуралья на берега Дуная и Тисы? И почему часть племени осталась на месте? Больные и старики? Или охранять священных идолов? Беречь землю на случай, если бы ушедшим пришлось возвратиться? Может быть, именно потому, что позднейшие вагулы, манси, сформировались из остатков племени, проросли из корешков, оставшихся в родной почве. Может быть, потому они столь малочисленны? Все-таки 7000 — это очень мало. Можно сравнить. В соседних с Манси зырян Коми 226 тысяч, тунгусов в Сибири эвенков 40 тысяч, мордвы 1 500 000, удмуртов 600 тысяч, малых народностей Кавказа лезгин 134 тысячи, лакцев 40 тысяч, аварцев 144 тысячи, адыгейцев 88 тысяч, татов 28 тысяч. Северных соседей Манси, ненцев, оленеводов, живущих в тундре, то есть в еще более суровых условиях, чем таежные Манси, и то 17 тысяч, чукчей 12 тысяч. Нет, что ни говорите, а мало Манси. Ушло все основное племя на Дунай. И, варясь там, в среднеевропейском котле истории, выковало из себя, образовала великолепный, крепкий, самобытный народ современных венгров, мадьяр. Вспомним, что на европейских языках Венгрия называется Унгарией, Хунгарией. Тут слышится и угорский, финно-угорский язык, и древнерусское словечко «югра». Остатки же племени так и провели многие века на Сосве, охраняя древних идолов, пробавляясь таежной охотой и рыбной ловлей. Они не создали Ференцелиста, Бартока, огненный танец Чардаш, не породили Петофи, не построили здания венгерского парламента, ажурных мостов через Дунай, не снабдили человечество золотистым такаем, душистыми сортами, солями, разнообразными видами паприк. Но душа у народа все равно есть, независимо от его численности. И душа эта должна найти для себя выражение в песне, в орнаменте, в обряде ли. Или, может быть, она найдет себе выразителя, как бы связного между собой и другими народами. Таким выразителем и связным и стал мансийский поэт и прозаик Иван Николаевич Юван, простите, Шесталов.